Глава седьмая. Продолжение сказки о твердом орехе. «Теперь вы знаете, дети, — продолжал крестный Дроссельмейер на следующий вечер, — почему королева велела так заботливо оберегать принцессочку Пирлипату. Она страшно боялась, что госпожа Мышуга исполнит свою угрозу и загрызет ее дочку. Машинки Дроссельмейера не могли изловить умную и хитрую госпожу Мышугу, и придворный астроном, он же гадатель и звездочет, сказал, что только семейство кота Мурлыки может не допустить госпожи Мышуги до колыбели принцессы. Оттого-то нянюшки и должны были держать на коленях сыновей этого семейства, которых король произвел в обер-коты и пожаловал им почетный орден ослиного копыта. Чтобы облегчить им тягость государственной службы, король приказал нянюшкам щекотать обер-котам шейки, а по праздникам, кроме того, гладить брюшко. Однажды в полночь одна из двух главных нянюшек, сидевших возле самой колыбели, нечаянно заснула. А за ней также нечаянно захрапели остальные няньки, обер-коты и часовые. Проснувшись, главная нянька с испугом посмотрела кругом. Все спало, мурлыканье не было слышно, царила мертвая тишина, только древесный червяк точил где-то стену. Затем нянька посмотрела на Пирлипату и обмерла от ужаса. Она увидела большую безобразную мышь, стоявшую на задних лапках и положившую уродливую голову на личико принцессы. Нянька вскочила с ужасным криком. Все проснулись, но в ту же минуту госпожа Мышуга, это была она, бросилась в угол. Обер-коты бросились за ней, но было уже поздно. Она исчезла в щели пола. Пирлипаточка проснулась от шума и жалобно заплакала. «Какое счастье!» — вскричали няньки. «Она жива!» Но как описать их испуг, когда, взглянув на принцессу, они увидали, что сталось с прелестным нежным ребенком? Вместо беленького розового личика с золотистыми локонами у принцессы явилась безобразная толстая голова, сидевшей на тщедушном крошечном тельце. Небесно-голубые глазки превратились в выпученные зеленые, а ротик растянулся до самых ушей. Королева чуть не умерла с горя, а кабинет короля обили мягкими обоями на вате, так как он поминутно стукался головой о стену, приговаривая жалобным голосом: «О, я злополучный монарх! Теперь бы, кажется, он мог сообразить, что лучше было бы есть колбасу без сала и оставить в покое навечно госпожу Мышугу и всю ее родню. Однако он этого не понял, а свалил всю вину на придворного часовщика и органиста Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга и отдал мудрый приказ. Дроссельмейер должен через 4 недели привести принцессу Пирлипату в прежний вид или, по крайней мере, найти для того верное средство. В противном случае он должен позорно погибнуть от руки палача». Дроссельмейер страшно перепугался. Однако он верил в свое искусство и счастье и тотчас же принялся первым долгом за операцию, которая казалась ему полезной. Он очень ловко разобрал принцессу Пирлипату, отвинтил ей ручки и ножки и осмотрел ее внутреннее устройство. Однако, к крайнему своему прискорбию, он увидал, что чем старше будет становиться принцесса, тем она будет безобразнее. Он опять осторожно свинтил Пирлипату и с грустью сел возле ее колыбельки, от которой не смел ни на шаг отлучаться. Сидел так часовщик очень долго и все не мог придумать, как пособить горю. В среду, на четвертой неделе, король со злобно блещущими глазами заглянул в комнату, погрозил скипетром и закричал: «Христиан Элиас Дроссельмейр, вылечи принцессу, иначе ты умрешь!» Дроссельмейр начал громко плакать, а Перлипата тем временем весело щелкала орехи. Тут в первый раз часовщик обратил особенное внимание на необыкновенную любовь Перлипаты к орехам. После своего превращения она долго кричала, пока не увидела случайно ореха. Тогда она тотчас же его разгрызла, съела зернышко и успокоилась. С тех пор нянюшки не могли наготовиться на нее орехов. «О, удивительная игра природы!» — вскричал Христиан Элиас Дроссельмейр. «Ты указываешь мне дверь к тайне, я постучу в нее, и она отворится». Он тотчас же попросил позволения поговорить с придворным астрономом и был отведен к нему под крепкой стражей, состоящей из 20 солдат огромного роста. Оба друга обнялись со слезами, затем удалились в потайную комнату и развернули книги, в которых говорилось об инстинкте, симпатиях, антипатиях и других таинственных вещах. Наступила ночь. Придворный астроном стал наблюдать звезды и при помощи Дроссельмейра, также искусного в этом деле, старался угадать судьбу принцессы Перлипаты. Это было очень трудно, так как линии были чрезвычайно перепутаны. Но, наконец, о радость! Они ясно увидали, что для того, чтобы вернуть принцессе ее прежнюю красоту, ей надо было дать съесть сладкое зерно ореха крокотука. У этого ореха была такая твердая скорлупа, что самая тяжелая пушка могла бы по ней проехать и не разбить ее. Молодой человек, ни разу не брившийся и не носивший сапог, должен был разгрызть этот орех в присутствии принцессы, подать ей зерно зажмуренными глазами, сделать, не споткнувшись, 7 шагов назад и только тогда открыть глаза. 3 дня и 3 ночи работали без отдыха Дроссельмейр с астрономом, и, наконец, в субботу, накануне дня, когда часовщик должен был лишиться головы, он с необыкновенной развязностью вбежал в комнату, где обедал король, и сообщил ему о найденном средстве. Король от радости так растерялся, что проглотил, не разжевавши, длиннейшую сосиску, которой чуть было не подавился. Но провидение хранило монарха. Сидевший рядом с ним придворный врач успел вовремя схватить сосиску за кончик и извлечь ее из королевского горла. Оправившись и отдавши приказание первому министру о том, чтобы отныне в королевстве никто под страхом смерти не смел торговать сосисками длиннее 2 вершков, король порывисто обнял Дроссельмейра и обещал пожаловать ему бриллиантовую саблю, орден свиного хрящика 1-й степени, парадный мундир и землю в местах не столь отдаленных от столицы, состоящую из одних болот и не приносящую поэтому никакого дохода казне. — Садитесь за стол, милейший Дроссельмейр, — приветливо сказал король, подвигая к нему блюдо с горячими сосисками. Покушайте и принимайтесь немедленно за дело. Да смотрите в оба, мой милый, чтобы тот молодой человек, который разгрызет орех крокотук, как-нибудь не выпил вина, а то он споткнется, когда будет пятиться назад. Потом пусть хоть сопьется, мне это решительно все равно. Дроссельмейр был очень поражен речью короля. Дрожа и заикаясь, он сказал, что хотя средство, правда, и найдено, но что ни орех крокотук, ни молодой человек, который должен раскусить его, еще не разысканы, и неизвестно даже, можно ли их найти. Взбешенный король высоко взмахнул скипетром над головой, увенчанной короной, и закричал львиным голосом: отрубить ему голову! Счастье еще для злополучного Дроссельмейра, что король в этот день вкусно покушал, был оттого в прекрасном расположении духа и послушался разумных советов великодушной королевы, тронутой судьбой Дроссельмейра. Часовщик собрался с духом и объяснил, что он выполнил свою задачу, нашел средство возвратить принцессе красоту, а потому он смеет до некоторой степени рассчитывать на сохранение своей жизни. Король, хотя и проворчал, что это все вздор и пустяки, но, тем не менее, выпив стаканчик желудочный, несколько смягчился и решил, что часовщик и астроном должны сейчас же отправиться в путь и вернуться не иначе, как с орехом-крокотуком. Королева со своей стороны подала мысль отыскать человека-щелкунчика через объявления в местных и иностранных газетах, что и было королем одобрено. Тут крестный опять прервал свой рассказ и обещал на следующий вечер досказать остальное.